Глава третья. Кошмар никак не отпускал. После него на душе было так паршиво, будто в чем-то липком извалялся, и это чувство не проходило. Я пытался смыть его крепчайшим чаем, который заварил мне Гюнтер, наш временный робот-повар, но не помогло. Даже его вечные подколки про мешки с костями, подверженные рациональным страхам, не отвлекали. Я бродил по коридорам рассветного странника, словно привидение. Любой резкий звук заставлял меня вздрагивать. Кира уронила гаечный ключ в машинном отделении, и я чуть не подпрыгнул. Капитан громко чихнул на мостике, и я снова ждал, что вот сейчас услышу тот самый жуткий крик из моего сна. «Это ты во всем виноват!» Конечно, от доктора Леандра ничего не утаишь, она заметила мое состояние. Однажды, когда я ковырял в тарелке без особого аппетита, она подошла ко мне. «Владислав, не уделите мне минутку?» Ее голос, как всегда, был тихим и мелодичным. «Я бы хотела взять у вас еще пару анализов в медотсеке. Так, для отчетности. Углубленное сканирование». Спорить я не стал, просто молча поплелся за ней. В медотсеке я уже чувствовал себя как дома. Привычно уселся на мягкую кушетку. Надо мной загудел сканер, а Леандра уставилась в большой монитор, где забегали разные графики и цифры. Ее тонкие, почти невидимые брови слегка нахмурились. «Поразительно», – прошептала она так тихо, что я едва расслышал. «Что там, док?» – спросил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Мои внутренности решили устроить забастовку». «Как раз наоборот». Она обернулась, и в ее огромных глазах, которые в полумраке медотсека светились перламутром, читался неподдельный интерес ученого. «Ваше тело, оно само себя чинит с какой-то невероятной скоростью. Это ненормально, Владислав. Любая царапина, любой синяк, который обычный человек получает в космосе, у вас исчезают почти мгновенно. И это еще не все. Я нашла в вашей крови следы, как бы это проще сказать, будто вас накачали какими-то мощными стимуляторами, причем такими, каких я никогда не видела». «Словно ваш организм целенаправленно готовили к чему-то очень опасному, к запредельным нагрузкам». Я смотрел на нее во все глаза, а внутри все похолодело. «Так, стоп. Экспедиционный корабль, памяти о котором не сохранилось. Здоровье, которому позавидует любой космодесантник. Способность к быстрой регенерации. И эти странные знания, которые всплывают в голове сами по себе». То я чиню сложный навигационный блок, то даю советы повару, как лучше приготовить синтетическое мясо. Картина вырисовывалась все более и более странная. Я не просто так тут оказался. Может, я какой-то секретный агент? Или солдат для особой миссии, которую с треском провалил? Внезапно мои размышления прервал резкий, дребезжащий сигнал внутренней связи. «Доктор Леандру, срочно на мостик!» Это был голос Киры, и он срывался от паники. «Капитану плохо!» Мы с Леандрой только переглянулись и тут же сорвались с места. Бегом на мостик. Там нас ждала не самая приятная картина. Наш капитан Семен Аркадьевич сидел в своем кресле и задыхался. Его лицо, обычно румяное, стало какого-то жуткого багрово-синего цвета и сильно отекло. Он жадно хватал ртом воздух, издавая громкие свистящие хрипы. «Что произошло?» Леандра подскочила к нему, на ходу включая свой ручной сканер. «Я не знаю». Кира была напугана до смерти. «Мы обсуждали курс, и он вдруг начал хрипеть и синеть». Леандра провела сканером над капитаном. На маленьком экране замелькали показатели. «Сильнейшая аллергическая реакция», – быстро определила она. «Анафилактический шок. Скорее всего, в вентиляцию попали споры какого-нибудь грибка». «На старых грузовиках, как наш, такое случается. Сейчас вколю ему стандартный блокатор, и все пройдет». Она уже полезла в свой медицинский саквояж за инъектором, но я заглянул ей через плечо и посмотрел на экран сканера. И тут в моей голове снова что-то щелкнуло. «Не поможет», — сказал я так твердо, что сам удивился. Леандра застыла с ампулой в руке и посмотрела на меня, как на сумасшедшего. «В смысле не поможет? Это стандартная процедура». «Нет, посмотрите на экран». Я ткнул пальцем в один из графиков. Слова сами слетали с языка, будто я их где-то читал. Вот на эту кривую. Видите, как она скачет? Это не похоже на обычную аллергию. Это редкая разновидность. Ее вызывает не сам грибок, а токсин, который появляется, когда споры смешиваются с озоном из наших воздушных фильтров. Если в Колите стандартный блокатор, станет только хуже. Ему нужен другой препарат, что-то из ксенобиологии. Ксеностопин 7Б. Только он сможет нейтрализовать именно этот яд. Леандра смотрела то на меня, то на прибор. На ее лице было написано все, и шок, и недоверие, и крайнее удивление. Она еще раз посмотрела на цифры, и ее глаза расширились. «Ты прав. Показатели и правда аномальные. Но ксеностопин 7Б? Владислав, этот препарат уже лет 20 как не производят. Его нет ни в одной аптечке». «Он есть в старом аварийном наборе. Выпалил я, не успев даже подумать. Такой металлический ящик с красным крестом. Должен лежать в трюме, в дальнем отсеке, где хранятся аварийные пайки. Ампулы из темно-зеленого стекла с серебристой этикеткой». Кира, которая до этого стояла столбом, тут же встрепенулась. «Я знаю, где это. Мигом!» И она пулей вылетела с мостика. Ожидание было мучительным. Капитан дышал все тише и реже. Его кожа стала совсем бледной. Леандра пыталась что-то сделать, но без нужного лекарства это было бесполезно. Через пару минут, тяжело дыша, на мостик влетела Кира. В руках она сжимала пыльный ящик. «Нашла. Еле отрыла под завалами какого-то хлама». Леандра выхватила у нее ящик и рывком открыла. Там в мягком уплотнителе лежала та самая ампула. Темно-зеленое стекло, потускневшее от времени серебристая этикетка. Доктор, не мешкая, наполнила инъектор и ввела лекарство капитану прямо в шею. Мы все затаили дыхание, и чудо произошло. Хрипы тут же прекратились, дыхание капитана стало ровнее. Страшная синева начала сходить с его лица прямо на глазах. Не прошло и минуты, как Семен Аркадьевич открыл глаза. Он мутным взглядом обвел нас и пробормотал. «Опять эти зеленые человечки. Говорил я своей бывшей, не связывайся с ними. А у нее еще и щупальца были такие, противные, липкие». Кира не выдержала и прыснула со смеху, зажав рот ладонью. Я и сам невольно улыбнулся. Даже на лице Леандры промелькнула тень улыбки. Кажется, наш капитан, приходя в себя, решил поделиться самыми сокровенными воспоминаниями. Он снова закрыл глаза и задышал ровно и спокойно. Кризис миновал. Леандра выпрямилась и медленно повернулась ко мне. Взгляд у нее был очень серьезный. «Владислав», — сказала она тихо, чтобы не разбудить капитана. «Сначала механика, потом навигация, кулинария. Теперь еще и познание в ксенобиологии на уровне профессора. Кто вы такой?» Я посмотрел на мирно сопящего капитана, на улыбающуюся Киру, на эту удивительную женщину-врача, которая смотрела на меня так, словно я был главной загадкой во всей галактике. А у меня не было ответа ни для нее, ни для себя. «Хотел бы я и сам это знать, доктор», — честно признался я. «Очень хотел бы знать». Космопорт Перепутье встретил нас гулом и суетой, похожей на растревоженный пчелиный улей. Я смотрел в широкий обзорный иллюминатор полярной звезды и не мог оторваться. Вокруг станции, словно мотыльки у огня, роились сотни кораблей. Маленькие юркие курьерские боты сновали между неповоротливыми гигантами-лайнерами, а гигантские голограммы рекламы вспыхивали и гасли, обещая пилотам все радости Вселенной за углом. Вся станция казалась одним огромным живым организмом из металла, живущим по своим совершенно непонятным мне законам. Капитан Семен Аркадьевич стоял рядом, заложив руки за спину. Его лицо было мрачнее обычного, хотя я думал, что это физически невозможно. Он молча вглядывался в кипящую жизнь порта, и я почти физически ощущал, как в его голове ворочаются тяжелые мысли. После того случая, когда я, сам не зная как, спас ему жизнь, его отношение ко мне сильно изменилось. Он больше не видел во мне нахлебника, которого подобрал из жалости. Теперь в его взгляде я читал другое. Он смотрел на меня, как сапер смотрит на бомбу с тикающим таймером, не зная, какая цифра на нем последняя. «Ну что, Волков?» Наконец произнес он своим низким басом, даже не повернув головы. «Конечное. Собирайся, пойдешь со мной. Хватит этого балагана». У меня все внутри оборвалось и ухнуло куда-то вниз. Я сразу понял, что он задумал. «Сдать меня портовым властям». И ведь он был прав. Кто я такой? Человек без прошлого, без единого документа, найденный в спасательной капсуле посреди мертвого космоса. Мое законное место в карантинном блоке, под надзором людей в белых халатах, которые будут ковыряться в моей памяти, пытаясь собрать пазл моей личности. Но была и другая сторона. За это время я успел привыкнуть к ним, к этой странной команде, к вечно недовольному капитану, к жизнерадостной Кире, которая, кажется, вообще не умела унывать, к спокойной и мудрой Леандре и даже к нашему роботу-повару Гюнтеру с его дурацкими армейскими шуточками. Они стали моей семьей. «Эй, капитан, так не пойдет!» Вдруг раздался голос Киры. Она встала рядом со мной, уперев руки в бока. «Мы с ним, все вместе. Если сдавать, то всю команду». Я удивленно посмотрел на нее. Леандра, стоявшая чуть поодаль, тоже шагнула вперед и молча, но твердо кивнула. Ее огромные, чуть светящиеся в полумраке рубки глаза смотрели на капитана без страха. Семен Аркадьевич издал тяжелый вздох, который, казалось, мог бы сдвинуть астероид с орбиты, и потер переносицу. «Ладно, ваша взяла. Ждите меня в баре «Черная дыра». Он там рядом, у седьмого шлюза. И сидите тихо, не вляпайтесь ни во что. Особенно ты, Волков. У меня на вас нервов уже не хватает». С этими словами он нахлобучил свою старую форменную фуражку и зашагал к выходу с решительностью ледокола. Я смотрел ему вслед, чувствуя себя так, будто жду приговора судьи. Бар «Черная дыра» оказался именно таким, как и звучал. Шумная, прокуренная и до отказа набитая самым разношерстным народом со всех концов галактики. За столиками сидели хмурые дальнобойщики с обветренными лицами, какие-то мутные типы, кутающиеся в плащи, и даже парочка зеленокожих гуманоидов с четырьмя руками, которые азартно резались в карты. Воздух был таким густым, что его, казалось, можно было резать ножом. Смесь табачного дыма, перегара и сотен незнакомых чужеродных запахов. Мы с трудом отыскали свободный столик в самом дальнем углу и постарались слиться с обстановкой. «Да расслабься ты, Влад». Кира ободряюще пихнула меня локтем. «Все будет нормально. Кэп сейчас походит, поворчит для порядка и заберет тебя обратно. Ты же теперь наш штатный гений по выживанию. Кто от такого сокровища откажется?» «Кира права», – мягко проговорила Леандра, с любопытством разглядывая пеструю публику своими необычными глазами. «Семен Аркадьевич – человек слова и долга. Он не бросит тебя здесь одного». Чтобы хоть как-то занять руки и голову, я поймал пролетавшего мимо дроида-официанта и наугад ткнул пальцем в светящееся меню. «Будьте добры мне, вот это, зеленая комета, и сделайте двойную». Кира удивленно присвистнула. «Ничего себе ты, смельчак! Я слышала, эта дрянь валит с ног даже старых космических волков». Через минуту дроид вернулся с высоким стаканом, в котором пузырилась и переливалась жидкость совершенно безумного ядовито-зеленого цвета. Я пожал плечами, мол, терять уже нечего, и одним махом осушил половину. На вкус это было похоже на смесь машинного масла с лимонным соком, но по телу и правда пошло приятное расслабляющее тепло. Недолго думая, я сделал еще один большой глоток. И тут случилось нечто совершенно необъяснимое. Мир вокруг не поплыл, как я ожидал, и язык не начал заплетаться. Вместо этого в моей голове будто что-то щелкнуло, словно кто-то ввел пароль и открыл доступ к заархивированной папке, о существовании которой я даже не догадывался. Я посмотрел на Киру, потом на Леандру, откашлялся и произнес совершенно трезвым, ясным и хорошо поставленным голосом университетского лектора. «Следует отметить, что принцип неопределенности Гейзенберга является фундаментальным для понимания квантовой суперпозиции. Частица не существует в определенном месте до момента измерения, а представляет собой волновую функцию вероятности, описывающую все возможные ее состояния». Кира и Леандра уставились на меня, разинув рты. «Влад, ты чего?» – смогла выговорить ошарашенная Кира. «Солнечный удар? Мы же на станции». Но меня было уже не остановить, словно прорвало плотину знаний. Я без запинки перешел к уравнению Шрёдингера, затем принялся рассуждать о теории струн, бранах и многомерных пространствах, свободно оперируя сложнейшими терминами, которые, я был уверен, никогда в жизни не слышал. Весь бар постепенно затихал, разговоры смолкли, и все взгляды были прикованы к нашему столику. Когда тема квантовой механики, видимо, исчерпала себя, в моей голове снова что-то переключилось. Я силой стукнул кулаком по столу, расплескав остатки зеленой жидкости, язычно на весь бар затянул песню. Это была старая пиратская и очень залихватская песня на совершенно незнакомом мне хриплом гортанном языке. Но я откуда-то точно знал каждое слово и понимал, о чем пою. О погонях в астероидных полях, о далеких, еще не открытых звездах, о трюмах, набитых астральным жемчугом, и о верной команде, готовой пойти за своим капитаном хоть к черту в пасть. Я пел, и весь бар от зеленокожих картежников до суровых дальнобойщиков слушал меня, затаив дыхание. И в этот момент один из посетителей, неприметный мужчина в потрепанном плаще, сидевший в самом темном углу, вдруг резко побледнел. Он услышал, как Кира, пытаясь привести меня в чувство, в полголоса произнесла: «Волков, да прекрати ты, ты же с рассветного странника, веди себя прилично». Услышав эти слова, мое имя и название корабля, тип в плаще вскочил так резко, что опрокинул стул. Не оглядываясь, он бросился к выходу, едва не сбив с ног дроида с подносом. Но от острого взгляда Киры это не укрылось. Она проводила его долгим, задумчивым взглядом. Мой музыкальный порыв иссяк так же внезапно, как и начался. Я замолчал на полуслове, несколько раз моргнул и обвел взглядом притихший бар. «Что?» – спросил я, чувствуя себя последним идиотом. «Я что-то не то сказал?» В этот самый момент двери бара открылись, и вошел капитан Семен Аркадьевич. Он был мрачнее черной дыры, сгустившейся над центром галактики. Не говоря ни слова, он подошел к нашему столику, тяжело плюхнулся на стул и залпом допил остатки моей зеленой кометы. «Ну что, Кэп?» – с замиранием сердца спросила Кира. «Что там в администрации?» Капитан медленно поднял на меня свой тяжелый взгляд. «А ничего», – прорычал он. «Пусто. Я пришел в администрацию порта, заполнил все эти их дурацкие бланки, описал ситуацию. Так, мол, и так, подобрали в открытом космосе человека, полная амнезия, документов нет. Назвался Владиславом Волковым, сказал, что с экспедиционного корабля «Рассветный странник». Они взяли данные и пробили по всем базам. По всем, черт бы их побрал!» Он сжал кулак и с силой опустил его на стол. Стаканы подпрыгнули. «И знаешь, что они мне в итоге ответили? Что в их базах данных нет не только никакого Владислава Волкова. В их базах нет и никогда не было никакого экспедиционного корабля под названием «Рассветный странник». Этот клерк посмотрел на меня как на идиота и официально посоветовал не выдумывать всякую чушь, чтобы не платить портовые сборы. Сказал, раз уж подобрал, то могу оставить парня себе». В баре стояла мертвая тишина. Я смотрел на капитана, и до меня медленно, как ледник, сползал весь ужас ситуации. Меня не просто не существует. Не существует даже корабля, на котором я якобы летел. Будто кто-то взял гигантский космический ластик и аккуратно стер нас из реальности. «Так что, Волков», — капитан устало провел ладонями по лицу, — «поздравляю, ты теперь официально мой личный геморрой, на постоянной основе». Я сидел и молчал, в голове было абсолютно пусто, никакой квантовой механики, никаких пиратских песен. Только одна единственная оглушающая звенящая мысль: «Я – призрак, призрак с корабля-призрака».